никому на зуба и роботами головы. Поисках постоянной выгоды, профиты, играя по правилам этой игры. Гангстеры, графики, трафики, граненое стекло из Южной Африки. Короли, барели, берегись, мало ли у кого встанешь на пути. Керабок, белый кок, гидропон, переправа паром купленных паров погон. Вам, опиум, головам, по федеральным округам и дальше по каналам автомат. Пара гранат, Коран, Министерство обороны греет тебя, уличный солдат. Мутится игра на вынос, и ты не вывез ничего личного, просто бизнес. Деньги, деньги, деньги, деньги, money, money. Деньги, деньги, деньги, нет в моем кармане. Деньги, деньги, деньги, не нужный груз. Деньги, деньги, минус, свобода плюс. Деньги, деньги, деньги, деньги, money, money. Деньги, деньги, деньги, нет в моем кармане. Деньги, деньги, деньги, не нужный груз. Деньги, деньги, минус, свобода плюс. Доноры с гонором, кто-то нам наставит опыт и нас заменяет копиями, мумиями, продуманными становимся мы. С ног до головы обмотаны кредитами. Впереди только два пути, иди туда, куда все идут, или одному идти. Милитари, законы мира отменили мы. Перемирием не верим мы, таков закон войны. Нет любви, есть нули, короли. Проверь, правильно ли проведены параллели на мели. Сердца стали каменными, дома камерами. Сами себе стали надзирателями со спины или у стены. Будем убиты такими же, как и мы, киллерами. Тебя переработали, кто ты, нефть или газ? Не знаю кому как, но этот бизнес без нас. Но этот бизнес без нас. Деньги, деньги, деньги, деньги, money, money. Деньги, деньги, деньги, нет в моем кармане. Деньги, деньги, деньги, не нужный груз. Деньги, деньги, минус, свобода плюс. Деньги, деньги, деньги, деньги, money, money. Деньги, деньги, деньги, нет в моем кармане. Деньги, деньги, деньги, не нужный груз. Деньги, деньги, минус, свобода плюс. Люди делают деньги, деньги делают людей. Люди делают деньги, деньги делают людей. Люди делают деньги, деньги делают людей. Люди делают деньги. Деньги, деньги, money, money. Деньги, деньги, деньги, нет в моем кармане. Деньги, деньги, деньги, не нужный груз. Деньги, деньги, минус, свобода плюс. Деньги, деньги, деньги, деньги, money, money. Деньги, деньги, деньги, нет в моем кармане. Деньги, деньги, деньги, не нужный груз.